Глава 3. Если долго мучиться... Не буду, в конце концов, я темный. Ох, как же они меня достали, чтобы я еще раз поехал куда со светлыми. Все дело в том, что когда мы покинули гостеприимный домик Аэфы, Айлин основательно задумалась над ее словами, а также над тем, что властелины в принципе не могут быть осторожными, слишком уж самоуверенны и привычны к всеобщему поклонению. Ну или страху. Кому что больше нравится. В общем, думать о маскировке и скрытном передвижении не могут в принципе. Да, где-то это так. Даже точно скажу где. В Империи. Там достаточно просто показать перстень хранителя, и перед тобой раскроются любые двери. Народ там не очень любопытный, ему по большому счету все равно, какого ты колера. Главное, чтобы не задевал личных интересов. А все остальное, кому оно нужно? И вот теперь оказывается, что мне обязательно нужна маскировка. Ладно, можно еще смириться с ее необходимостью, но эти светлые вздумали замаскировать меня под эльфа. И не кого-нибудь, а именно племянника князя. Мол, тогда меня никто не тронет, убоявшись мести влиятельной родни. Нет, где-то они правы. Родственные связи и все такое, но я-то темный. Ненавижу светлые земли. И вот уже сейчас эльфийка с оборотнем с разных сторон пытались склонить меня к сотрудничеству. В смысле, что я добровольно должен напялить на себя морок и закрепить его так, чтобы он не исчез ни при каких обстоятельствах. Да чтобы я сам, по собственной воле, грррр. А Трим еще и хмыкает до того ехидно и насмешливо, что я сама лично готов пересчитать ему рога. «Диран, ну что ты как маленький?» – раздраженно выпалила Айлин. «А он и есть маленький», – ехидно хихикнул Дар. «Вот, теперь у меня есть еще один стимул поскорее исполнить вторую клятву мира». «Тебе легко говорить», – я тут же переключился на нее, – «а сама по землям Империи без морока ходила». «Так тоже Империя», – всплеснула руками лучница, – «нашел с чем сравнивать». Я задохнулся от удивления. «Она что, признает, будто Империя лучше их светлых земель?» На мое недоуменное молчание она, немного помявшись и отводя взгляд, нервно бросила. «Ну вот что ты к словам цепляешься? И вообще, ты тоже, кстати, остроухий, но никто тебя этим не попрекает». «Ха! Попробовал бы кто-то это сделать. Да половина населения темных земель может похвастаться оригинальной формой ушей. К тому же делить знакомых по форме органа слуха – бррр, маразм какой-то». «В общем, так», – подвел итог нашей беседе оборотень. «Или ты надеваешь морок, или мы возвращаем тебя отцу». «Что?» – даже привстал я. «Ха! Да как вы это сделаете?» А нам властелин дал кристалл вызова. Ехидно ухмыльнувшись, Рыжик достал из-за пазухи прозрачную сосульку с ярко-алым огоньком внутри. «Той эре, прямой портал. Вот влип, а?» «Нет, дожили называется. Темный властелин дает светлой команде прямой портал до Кардмара. Нормально, да? А почему не сразу в тронный зал или в сокровищницу?» «И чего мы так упираемся?» – ехидно прозвучало в голове. Но как-то стало понятно, что дедушка действительно не понимает проблемы. «Ну вот как ему объяснить, а? Понимаешь, нас уже столько лет противопоставляют эльфам, что сравнение с ними воспринимается чуть ли не оскорблением. Мол, они все такие белые и пушистые, а мы, соответственно, черные и чешуйчатые. И не можем сделать ничего хорошего, по определению. Да еще будто стремимся на них походить. Это уже достало. Мы ни к чему не стремимся. Живем так, как сами того хотим, не равняясь ни на кого. Разве что на своих предков. Так что маскироваться под эльфа я не хочу». «А под кого хочешь?» «Не под кого. А придется. Кстати, заодно и проверим твои способности в создании вещественных иллюзий мороков». «Что?» «Перечим учителю?» «Боги, ну за что мне это?» В ответ я получил лишь ехидное хихиканье. Иногда даже представить себе не могу, что это действительно мой предок. А если вспомнить некоторые интересные сны, то... Умом все властелины тронулись еще тогда. «Я бы попросил. Проси. Но кто ж тебе даст?» Порычав еще немного для порядка, я все же согласился замаскироваться. И, отойдя в сторону, вплотную занялся своим обликом. Ну и не только им. Так, сперва надо определиться с результатом. Нам нужен осязаемый, видимый во всех спектрах морок, начиная от облика и заканчивая магическим фоном. Ну, с обликом легко. Я использовал уже раз сделанный облик. Тот, который накидывал во время свадьбы Шамита и Аэлиниэль. Вроде теперь все детали туалета соответствуют моему новому статусу. Теперь его надо закрепить, чтобы даже в бессознательном состоянии, точно. Приклеим к ауре, все равно ее тоже маскировать придется. Вроде бы с обликом закончили. Все вещи сменили окраску на принятую у представителей старших эльфийских домов. Серебристые цвета с изумрудной отделкой. Волосы тоже сменили колер. Теперь я был длинноволосым, платиновым блондином. Эх, хорошо, что цвет глаз менять не надо. Хоть что-то у меня будет настоящее. Правда, на ощупь можно было все же определить истинное положение дел. Но это пока. Да и вообще, буду я кому-нибудь давать себя щупать. Теперь магический фон. И как он у эльфов выглядит, хотел бы я знать. Тут копирование с Аэлиниэль не пойдет. Надо, чтобы была та же ветвь, или хотя бы около нее. Расслабься, давай я. Не думаю, что нынешний князь очень сильно отличается от... Дедушка оборвал себя на полуслове, а мне пришлось срочно опуститься на землю, так как ноги внезапно взбунтовались. Вообще-то, мне казалось, что кто-то пытается переставить у меня в теле все органы, начиная от самых мелких. Эй, что ты творишь? Не мешай. Думаешь, так легко перебить твой фон? Эх, в другой раз я бы порадовался, что у тебя столько сил. Да, сил. Скорее дури, как говорит отец. Эта тряска стала меня доставать. Мысли путались, накатывала какая-то странная апатия. Сознание мутилось, картинка перед глазами расплывалась. Тело то окатывало холодом, то бросало в жар. Где-то на грани сознания проскользнула испуганная, обеспокоенная. «Диран, нет, нельзя, стой!» «Стой? Да я уже сижу с трудом, а сейчас так вообще на землю упаду!» «Да что это я, совсем как младенец?» Разозлившись, попытался приказать собственному телу, мысленно рявкнув со всей силы. «Хватит!» Как ни странно, все прекратилось в тот же миг. Но на меня накатила волна оглушающей слабости, смывая остатки сознания в пустоту, а затылок взорвался болью. «Опять моя голова!» «Ди! Ди! Ну очнись!» Судя по отчаянным ноткам в голосе, зовут меня уже давно. А судя по непечатным словам на языке оборотней, это Шем развлекается. «Только вот трясти меня не надо, я не погремушка!» «Отстань!» – тихо простонал я. Голова раскалывается, словно в ней гномы газ болотный взрывали, а про тело я вообще молчу. Хотя орать хочется в полный голос. Только эта мархангова гордость не позволяет откровенно послать всех куда подальше. «Ди, ты жив? Ну, скажи хоть что-нибудь!» Я и сказал. На чистейшем, старотемном, с классическим акцентом, растянув все гласные и правильно расставив придыхание. Только сомневаюсь, что оборотень понял хоть половину. «Не переживай, я понял. Знаешь... А давай ты снова будешь вспоминать только мархангов, а? Кажется, ты это уже говорил. Во имя ночи, что со мной произошло? Как тебе сказать? Да говори уж как есть, разводишь тут таинственность. Ты оказался оборотнем. Кем? Деда, ты хоть думай, прежде чем говорить. Властелины не оборотни. А вот ты, да. Да? И какая же моя вторая ипостась? Чешуйчатый монстр? «Нет, светлый эльф из старшего дома Ли Аренкуэль». «Кто?» Вскочив на ноги и не обращая внимания ни на боль, ни на пораженно сидящего рядом со мной Многоликого, тот, похоже, все еще пытался перевести мои слова со старотемного на общий. Я уставился на свои руки. Тонкие, бледные, чужие. Осторожно пощупал лицо, тело. Со всей силы дернул за волосы и взвыл. «Больно же!» Взмахом руки сотворил зеркало и ошалело уставился в него. Может, снова в обморок грохнуться? Из чуть мерцавшей поверхности на меня смотрел абсолютно ошалевший светлый эльф. Настолько светлый, что даже тошно становилось. И, кажется, я его уже где-то видел. Это Мирнаэль. Вернее, так он выглядел в юности. придушенно отозвался где-то в глубине Дариен, а потом непонятно добавил. «Боги, за что мне это? А я-то здесь при чем?» «Да при чем здесь ты?» «Вот уж точно ничего не понимаю». Рост и телосложение практически не изменились. Выглядел я все таким же длинным и нескладным. Глаза немного увеличились, внешний уголок приподнялся. Классический эльфийский разрез. Черты лица стали тоньше, волосы удлинились, и теперь я оказался обладателем роскошной гривы цвета белого золота, спускающейся гораздо ниже колен. На глаза падала длинная челка. Острые уши предательски выглядывали из-под волос. Одежда, в принципе, осталась та же. Темная, практичная и удобная. Морок разлетелся на осколки. «Шакмерхатсешварак! Я эльф!» «Погодите, а морок?» Вздрогнув, я попытался развеять заклинание с надеждой, глядя в зеркало. «Ага, сейчас! Аж три раза!» Отражение меняться и не думало. «Ну почему? Почему так?» «Хм... Наверное, я смогу это объяснить», – задумчиво пробормотал дедушка, немного приходя в себя. «Так, стоп. Если я его слышу, значит...» «Погоди, ты что-то говорил про объяснение?» «Понимаешь, мне кажется, я понял, что произошло. И кто в этом виноват?» «Кто?» – прорычал я про себя, мысленно пообещав этому неизвестному много веселых мгновений. «Твоя бабушка, мать Кристиниэль». «Арм, что?» «Да, веселые мгновения откладываются. Вернее, ее увлекающаяся натура. Не понимаю, при чем тут она? А при том, что отец Кристы – Верч». «Что?» «Моя психика такого напряжения просто не выдержит. Мало того, что в эльфа превратили, так еще и насмехаются. Верчи вообще-то очень интересные зверушки. Хотя зверушки – это мягко, или наоборот, грубо сказано. Это все равно, что обозвать зверушкой многоликого. Уютное местечко в родовом склепе обеспечено. Наши маги уже какое тысячелетие спорят, относить их к оборотням или все же нет. А причина заключается в следующем. В отличие от классических многоликих, эти создания меняют не образ, так сказать, а личину. В смысле, превращаются не в зверя, а в другого человека. Или не человека. Главное, что людские пропорции остаются. Сколько личин они могут сменить, никто не знает. Представители этой расы очень скрытны и не любят раскрывать свои секреты. Единственное, что смогли установить ученые, и наши, и светлые, что частичного наследования признаков у этой расы не бывает. Родившийся у смешанной пары ребенок либо вверч, либо нет. Ну, то есть здесь у них все как у истинных оборотней, середины не дано. А квартероны так вообще считались целиком и полностью лишенными этой милой черты личинников. А в этом уже вверч от многоликих отличаются. И вот, на тебе, головой об стену. Что ни день, то новые открытия. У мамы же отсутствуют способности к смене облика, правда? Так какого, неизвестного зверя они вдруг прорезались у меня? А кто знает, как кровь властелинов сочетается с кровью вверчей? Не знаю. Никогда не интересовался, да и вряд ли кто проводил такие эксперименты. Мы очень трепетно относимся к целостности своей шкуры. Короче, все понятно. Я теперь самый, что ни на есть, настоящий эльф. Внешне, во всяком случае. И совершенно не представляю, как вернуться назад. Деда, а ты не знаешь? Извини, никогда не страдал такой болезнью. О, я не сомневался, что ты мне поможешь. В стороне громко затрещали кусты. Вся расслабленность тут же куда-то делась, осталась только какая-то радостная злость и желание сорвать ее на ком угодно. Эх, если бы это были разбойники. В руке хищной тенью возникло темное полотно Алдзаура, на которое удивленно и уставилась выскользнувшая с охапкой с какой-то травы эльфийка, следом за которой плелся Таш. «Ну почему мне так не везет?» Разочарованно вздохнув, пришлось отправлять меч обратно. «Ди, уже все в порядке?» – встревоженно спросила она. «Ты рухнул на землю, и мы не могли привести тебя в сознание. Что произошло?» Я задумчиво посмотрел на небо. «Да, судя по солнцу, провалялся не меньше часа. Но это вообще-то мелочи, а вот как придется объяснять свое теперешнее положение?» «Это просто наложение иллюзии меня так вымотало. Очень хорошие иллюзии. И, как вы просили, она вряд ли кем снимется. Тихо бурчу себе под нос, даже мной. «Простой иллюзии, говоришь?» – ехидно прищурилась эльфийка. «А что же это от тебя магией не пахнет, а? Зато эмоции...» «Ну, кто просил эту стражницу длинноухую лезть, куда не просят? Можно подумать, что мне и так мало. Да, кстати, а мало. А как там Трим?» Оглянувшись по сторонам, я наткнулся взглядом на стройного серебристого единорога. Бедное животное стояло, широко расставив ноги и отчаянно тряся головой. «Это еще что за... Трим?» – недоверчиво позвал я. Животинка вскинула голову, посмотрела на меня совершенно ошалевшими черными глазами и, ощерив далеко не единорожьи клыки, кинулась в атаку. «Трим! Хаврак эсвердан мирктарат! Убьешь ведь!» Тонко заржав, зверь наклонил голову и попытался достать меня рогом. «Да я и сам не знал! Что ж ты на меня кидаешься? Думаешь, мне легче?» Единорог остановился и критически изучил встрепанное и пыльное существо перед своим носом. А потом сочувствующе фыркнул, мол, «Как я тебя понимаю?» За спиной раздался надсадный кашель и возмущенные вопли Шамита на тему поднятой пыли и непригодности оной для дыхания. «Нет, а я виноват, что они такую пыльную полянку нашли!» «Диран, что же произошло?» Тихо поинтересовалась Айлин, глядя на меня с каким-то лихорадочным блеском в глазах. Недовольно скривившись, я все же ответил. «Оказывается, отец моей матери был верчем». «Что?» – оборотень с эльфийкой одновременно сели на землю. «Похоже, они ожидали от меня всего, но вот такого. Это невозможно. Верчей во втором поколении не бывает». «Не был Николас верчем», – добавила страж. «Я его хорошо знала». «Выходит, плохо». «Ага, я тоже так думал», – ехидно вызверился я. «Или это просто иллюзия, да?» Айлин встала, отряхнула пыль, подошла поближе и провела по моей щеке рукой. Затем, под враз ставшим очень пристальным взглядом, оборотня взъерошила длинную челку. «Да, я чувствую собрата. Но почему именно этот образ?» «Не знаю», – тихо вздохнул я, стараясь забыть о некоторых показанных мне даром моментах. «Это их личное, нечего делать его достоянием гласности». «Ди, так ты что теперь, эльф?» – недоверчиво уточнил Шем. «Нет, твоя внебрачная дочь. Боги, как меня это достало, и почему я только дал уговорить себя на столь сомнительный эксперимент?» «Наверное, потому что идея была стоящая. Крестьянам не объяснишь, что с властелином связываться не стоит. Они видят, что ты темный, и всей толпой. Остановить их сможет только кровь, а убивать мне не хотелось. Ради собственной жизни я бы это сделал. Но если есть возможность избежать, так почему бы нет? Вот теперь сижу, тереблю волосы и думаю, а стоило ли оно того? Иди есть, эльф!» – весело окликнул меня Шамит, помешивая в котелке длинной ложкой. «Кстати, меня к готовке не подпускали. Как выразился оборотень, я не хочу гадать, откуда ты взял ингредиенты для еды и кого именно я сейчас ем». Так что у котелка поочередно дежурили эльфийка и рыжик. «Ой, можно подумать, что мне больше всех надо. Хотя, если честно, готовить я не умею. Зато переместить пару порций с кухни Кардмара всегда могу. Может, он имел в виду именно это?» Тяжело вздохнув, я резко поднялся с земли. И сразу же понял, какое это наказание. Длинные волосы, особенно распущенные. Зацепившись за что-то новообретенной гривой, я взвыл от резкого рывка и то ли сел, то ли упал на землю. Ох, чуть скальпа не лишился, сейчас я их... В руке появился хищно блеснувший меч, но в голове прозвучало предупреждающее. Я бы не торопился. Почему? Мы ничего не знаем о верчах и их способах смены личины. Может, обрезав волосы, ты потом окажешься без пары пальцев? Тебе это надо? В этих светлых землях меня словно злой рог преследует. Нет, ну вот объясните мне, зачем этому Мирнаэлю такая шевелюра нужна была? Тихий вздох. Обычай. Больше я от дедушки ничего не добился. Ди, тебе помочь? Я был настолько занят собственными мыслями, что совершенно не заметил, как ко мне приблизилась эльфийка. «Дожил» называется. В руке она держала гребешок и длинную черную ленту. «Да, для меня это теперь единственный выход». «Да не дергайся ты, я же просто разбираю пряди». «Да, а такое впечатление, что ты их с корнем выдираешь». Мы уже с полчаса обменивались с Айлин подобными репликами, нарушаемыми только жалобными всхлипами загибающегося от хохота Шема. Месть я ему придумал сразу же, поглядев на спутанную рыжую шевелюру. «Ничего, я посмотрю, как ты запоешь завтра, получив в собственное распоряжение подобное богатство». «Ой, а про Таша, насмешливо фыркающего от одного взгляда на меня, я так вообще молчу». С первого раза расчесать волосы не получилось. От наших танцев с Тримом, моих метаний и прочего они перепутались настолько, и если верх еще как-то расчесывался, то на середине зубцы вязли намертво, грозя выдрать все и сразу. Я с тоской косился на лежащий у костра меч эльфийки, думая, что ну их эти пальцы. Терпеть подобное мучение дальше я не собираюсь. На особо болезненном и сильном рывке не выдержал. Мотнул головой, вырывая волосы у эльфийки, рявкнув со всей силы. «Хэштарграм тех искеррас!» По так остоморгулившей гриве прошла волна серебристого света, и мне на плечо упала идеально чистая и ровная светло-золотистая волна. Нет слов, одни междометия. И стоило столько мучиться, задумчиво оглядев результат моих воплей, философски вопросил Шамит. «Ох, теперь бы еще понять, что я сотворил». Айлин, не тратя времени на пререкания, тут же вцепилась мне в волосы, и буквально через 10 минут моя шевелюра была туго утянута в косу какого-то странного плетения. «Это говорит о том, что ты из княжеского дома», — пояснила она в ответ на мой недоумевающий взгляд. «Ну что ж, живем хоть так». Разбойники сидели в засаде уже неделю. Караваны на этой дороге стали редки, видимо, кто-то все же прознал об их охоте. Ватажники стали роптать, им хотелось добычи, славы, вина и баб, а тут приходится торчать в лесу. Потихоньку стали ходить слухи о готовящейся смене вожака. Такого без носа и допускать не собирался. Если все же каравана не будет, можно вполне развлечься с пожелавшими занять его место. И вообще, этот темный слишком много воли взял, под его началом ходит уже дюжина человек, да остальные тоже подумывают о переходе. Как бы банда Безносова не стала бандой Шаксайр. Примечание. Шаксайр – изгнанник на Старотемном. Конец примечания. И ведь не окоротишь нелюдя. Ватажник видел, как он владеет мечом. Да тут половина народа поляжет, прежде чем этот гад отправится к праотцам. Или к демонам, к кому там уходят эти темные ублюдки. Только вот ложиться никому не охота. Так что даже отдай без носа и такой приказ, ему же первому и перережут глотку. Эх, и о чем он думал, принимая такую проблему в шайку? Неожиданно, обрывая невеселые мысли, со стороны поворота раздался условный свист. Шел не караван, а несколько путников, меньше десятка, без охраны. Ватага замерла, и над лесом повисла выжидательная тишина. В ней четко раздались шаги лошадей. Трое. Мысленно подсчитал Безносый. Через пару мгновений из-за поворота показался и источник шума. Действительно, трое всадников. Чуть впереди, вырываясь на пару шагов, ехала тонкая эльфийка. «Баба!» – промелькнула в голове главаря радостная мысль. Уже предвкушая потеху, он посмотрел на ее сопровождающих. У дальнего края ехал огненно-рыжий парень. Судя по широкому кушаку, и отсутствию меча на поясе, явно не воин. А потому, что его личный колдун не подает знака и не маг. А вот второй спутник вызвал куда больше интерес. Это был тоже эльф, едущий на самом настоящем единороге. Видать, большая шишка. На его лице застыло наглое и недовольное выражение чем-то до глубины души обиженного ребенка. Губы кривились в недовольной и злой ухмылке. Видимо, он еще совсем сопляк. Единственное, что настораживало, это колчан у седла. Стрелы просто так с собой не возят. Значит, у мальчишки где-то есть и лук, а вот это уже проблема. Да нет, сложности вряд ли возникнут. Этот самый эльф сейчас удерживает какого-то малолетнего мальчишку, непоседливого, беспокойного. Так что особых неожиданностей не возникнет. Эльф занят мальцом. Так что, без носа и ухмыльнулся, пусть тот, кто нам мешает, нам поможет. Темный считает себя непревзойденным бойцом. Вот пусть он и тормозит путников. Вернее, не так. Пусть он ловит их стрелы. Если те его убьют, хорошо, одной занозой меньше. А если он прибьет путников, ватажник тоже плакать не будет. Придя к такому решению, Безносый решительно направился на дорогу, перекрыв путь всадникам. За его спиной, сопя и бряцая металлом, расположился десяток доверенных разбойников. А дальше по дороге, перекрывая отход странникам, выскочило еще два десятка грабителей. Остальные остались в кустах, держа жертв на прицеле. «Куда торопитесь, путнички?» – издевательски пропел атаман. Эльфийка и рыжий парень побледнели. «Ага, птенчики знают, за что в местных землях лишают носа. А судя по судорожному сглатыванию парня, тот еще в нательной росписи разбирается». Третий всадник равнодушно скользнул по преграде глазами, словно смотрел не на человека, а на пыль под копытами своего единорога. «Гы, благородный!» Развлечение обещало быть веселым. «А тебе какое дело?» Звонко и мелодично разнеслось по лесу. Парень-эльф решил не обмениваться вежливыми поклонами. «Ты что, дорожный патруль?» «Ой, кто это у нас тут расчирикался?» Издевательски оттопырил ухо Безносый. «Да это ж девица-красавица! Ишь, косу отрастила! Вот мы тебя за нее!» Разбойники поддержали непечатные рассуждения своего атамана дружным смехом. «А вот за это ты ответишь!» Раздавшееся злое шипение мало походило на мелодичный голос остроухих. Безносый даже невольно вздрогнул и украдкой оглянулся по сторонам. Но никого чужого видно не было. Подняв взгляд, атаман наткнулся на сузившиеся и пылавшие яростью глаза эльфа. Его спутники с испугом косились на разбойников. Девушка даже осторожно положила руку на локоть длинноволосому, нежно пропев: «Ди, успокойся, они же тебя нарочно дразнят». «Какая трогательная забота!» – не упустил момента поиздеваться разбойник. «Ты обо всех так заботишься или ему особые знаки оказываешь, а? А может, и двоим?» Ему можно было не оглядываться, он и так знал, что лица стоявших за его спиной расплылись в сальных улыбках. Одарив откровенно раздевающим взглядом гневно замершую эльфийку, ватажник переключился на рыжего, также сверкавшего глазами. «Ди, дай я его сам убью!» – рыкнул тот, сжимая рукоять кинжала. «Обойдешься, Шем. Он мой». Эльф, не повышая голоса, не спускал с атамана пристального, спокойного и одновременно какого-то оценивающего взгляда. «Подержи, Таша». Он медленно передал мальчишку рыжему. «Так, а вот это уже хуже». «Так, детки, мне надоела ваша возня». Безносый устало махнул рукой. «Если вы оставляете своих лошадей, девку, шмотки и деньги, уходите живыми». «Давайте наоборот», не менее издевательски предложил остроухий. «Если вы нам отдаете свои шмотки, оружие и провизию, уходите живыми, а?» «А вот за это, мальчик, ты будешь умирать долго», ласково посмотрев на блондина, протянул ватажник. Только его волчье чутье на неприятности стало подавать сигналы опасности. Да не простой, а смертельной. Хотя с чего бы? Когда-то давно предсказательница, настоящая, а не какая-то базарная гадалка, рассказала его судьбу. И преступление, и каторгу, и побег, и все остальное. Последними же словами старой гадалки было: «А смерть твою принесут двое. Тот, кто жив, но обликом мертв. Да тот, кто мертв, но жив». Безносый долго думал над этим пророчеством, а потом плюнул. Подобной небывальщины даже представить себе нельзя. Уж тем более никто из этой троицы под такое описание не подходил. Из тлевших мертвецов до зомби, а кем еще может являться живой мертвец из предсказания? В этой компании вроде не замечалось. Так что бояться было нечего, но все же. Видимо, придется отказаться от удовольствия поиздеваться над этими детишками и сразу приступить к веселью. «Взять их! Коротко махнул он своим разбойникам, отступая за спины ощерившейся железом шайки. А то, что произошло потом, сковало атамана не хуже парализующего заклинания. Парень-эльф радостно ощерился, демонстрируя всем желающим устрашающий набор клыков. «Какой там длинноухий! У них ничего подобного нет!» Пока ватажник пытался справиться с удивлением, эльф не эльф атаковал. Полыхнули зеленым огнем раскосые глаза, над дорогой повисло нечеловеческое рычание. Единорог скакнул вперед, вцепляясь длинными зубами в одного разбойника и рогом пронзая другого. Всадник соскользнул со спины зверя, отводя для удара руку, в которой из ниоткуда появилась черная полоса меча, сверкнувшая изумрудными рунами. Это было последним, что смог разглядеть ватажник. После наступила непроглядная тьма. Шаксайр рассеянно следил за намеченной в жертву троицей. Была бы его воля, дал бы им пройти. Просто потому, что эльфы хоть и светлые, но не идиоты. И путешествовать по опасным местам всего лишь втроем не станут. Значит, или они что-то имеют в рукаве, или в любом случае связываться не стоило. Добыча не оправдывала затраченных усилий. Грабить же только ради желания убить. Он темный, а не эта каторжная падаль. Потому, когда атаман отдал приказ, воин задержался. Потому и остался в живых, как и его люди. Те, кто находились на дороге, погибли практически мгновенно, стоявшие впереди от мечей и ярости животного. А вот прикрывавшим отход досталось пульсирующее облако темной магии, после которого ветерок ворошил над дорогой только пепел. А разглядев парные клинки в руках этого странного не-эльфа, Шаксар ощутил самый настоящий ужас. Потому команда была отличная от первоначальной «Ложись!» «Той эре, откуда тут взялся темный, да еще и такой силы?» Над лесом разнесся тихий рык-вой. Сердце воина пропустило удар и далее уже заработало в бешеном темпе. «Какой к мархангам эльф? Если это светлый, тогда он прислужник Доргия. Боевой вопль старшей знати. Другой так до самых печенок и вибрирование костей не пробирает». Только бы пронесло, только бы этого парня не понесло искать всех обидчиков. Над дорогой повисла тишина. Через мгновение, разорванная гневным. «Ди, ты что натворил?» Если вспоминать всех участников, то это должна быть эльфийка. «Я защищал свою жизнь и честь, звонко-мелодично, но все еще с низким вибрированием. Парень зол и еще не успокоился. Да?» «Это теперь называется защищал? Что же будет, когда ты нападешь?» Похоже, у девушки шок. «Лин, этот разбойник того не стоил. Не надо. А вот это уже третий, рыжий который. Кроме того, таких высказываний в свой адрес я не потерплю», — мелодично звякнула. Рычание уже потухло, оставив еле слышные отголоски. Темный успокаивался. «Ди!» Еще одна попытка переубедить. Не стоит, девочка, ты не знаешь, что тебя ждало. Лин, я тебе потом все объясню, хорошо? Опять третий. Судя по тембру, к эльфийке он неровно дышит. А мне? В звонком голосе прорезалось любопытство. Можно перевести дух, все забыто. Или прощено. Во всяком случае, смерть откладывается. А ты еще маленький. Шаксайр даже клинок не побоялся поставить об заклад, рыжий еще и язык показал. «А сам?» «Парни, нам пора. Надо будет страже рассказать». Рассудительно и требовательно. Да, эльфийка времени не тратит. По дороге гулко застучали копыта уезжающих лошадей, а в тишине легким ветерком прошелестело. «Я надеюсь, ты все понял». Лес затих. Для верности, подождав еще немного, остатки банды выбрались из зарослей. Их глазам предстало довольно страшное зрелище. Все, кто стоял рядом с атаманом, были убиты. Или мечом, или носили следы клыков и когтей. Отстоявшего дальше по дороге отряда не осталось даже воспоминаний. Да и все охотники до легкой наживы, неосторожно выглянувшие из кустов, приказали долго жить. «Во имя Доргия! Что это было?» — тихо прошептал кто-то рядом, делая судорожные глотательные движения. «Ничто, а кто?» — отстраненно произнес Шаксайр. Последние слова явно предназначались ему и содержали в себе четкое требование убираться куда подальше, пока еще есть возможность. «И кто же?» Разбойники смотрели с откровенным испугом. В их мозгах срочно перетряхивались все представления об эльфах и прочих расах. «Представитель старшей темной знати в гневе!» Воин запрокинул голову, втягивая острый, режущий запах недавно бушевавшей магии. «В не слишком сильном гневе, скорее в раздражении». «Если это не сильно, то...» Глаза спрашивавшего приняли форму правильного круга, и в них гигантской волной поднялся панический ужас. «Вот поэтому нам нужно как можно быстрее покинуть сии негостеприимные места». А чего-то шаг Сайера потянуло на высокопарный слог, словно он обращался к этому вышеупомянутому представителю. Вопроса, почему темный выглядит как очень молодой эльф, никто не задал. Для разбойников все было понятно. Морок. Воину же это было неинтересно. Он давно понял, что есть знания, которые существенно укорачивают жизнь. А Шаксайр собирался жить долго и счастливо, несмотря ни на что. Поэтому ломать голову над очередной загадкой... Ватажники молча собрали все оружие, которое смогли, ценности, провизию и отправились в Карганат. Там всегда был спрос на наемников, за отряд которых они собрались себя выдавать. Пользоваться оружием более-менее умели все. Так что у них был реальный шанс получить выгодный контракт и вообще забыть об этом столкновении. После встречи на дороге настроение стремительно скакануло вверх, раскрасив окружающий пейзаж во все цвета радуги. Я не чувствовал себя виноватым ни в чем. Все-таки о светлых землях хоть немного, но читал. В частности, то, что означало отсутствие носа у нашего таможенника. И Шема так просто не напугать. А если уж он так сбледнул с лица, то дело действительно было туго. Если честно, я думал, что в бою как раз и поменяю ипостась. Надежда на это робким ростком пробивалась в душе. Но даже отсутствие подтверждения не смогло испортить мне настроение. Копившееся со времени пересечения хребта раздражение наконец выплеснулось, оставив после себя умиротворение и счастливую улыбку от уха и до уха. И пусть эльфийка дуется, пусть дорога навевает только скуку. Начхать. Жизнь прекрасна. Окружающий лес постепенно редел, становился чахлым и заморенным. Потом плавно перетек в равнину. Взобравшись на холм, словно крепостной вал, пересекавший ландшафт, мы со смешанными чувствами уставились на волнистое пространство серо-черно-желтого цвета. Стальная пустыня. Надо же. Дорога, или, вернее, тропа, по которой мы следовали, вильнула вбок, огибая опасный участок. Эх, сейчас бы припустить галопом, да так, чтобы ветер в ушах выл не смолкая. Я покосился на спутников. Они спешились и стали готовиться к преодолению препятствия с таким тщанием, что это все могло затянуться на день, если не больше. Даже Таша уже обмотали тканью. Дитё, совершенно спокойно перенесшее недавнюю встречу с разбойниками, даже не заинтересовалось, недовольно мотало головой и скалило небольшие острые клыки, отливающие серебром. «Ох, я же тут с ума сойду, хотя...» Солнце уже клонилось к закату. Насколько я помню, все пустыни рекомендуется проходить именно что ночью, чтобы дневное светило не докучало. Трим танцевал на месте, грозно всхрапывая и мотая головой. Ему тоже хотелось сорваться в галоп, чувствуя, как все мускулы работают в полную силу. Но если не взять дело в свои руки... Так, кажется, я брал из дома книжку с заклинаниями, такую, без обложки. Кажется, там было что-то про песок. Ага. Заклинание называлось «Воздушный доспех» и представляло собой защиту от мелких предметов. От меча он не защитит, а вот смягчить удар арбалетного болта или стрелы вполне по силам. Думаю, если его немножко усилить, то и песок ему тоже будет по плечу. Но тогда придется неотлучно находиться рядом. Хм, «Выход есть. Не зря же я запасался артефактами. Короткое движение рукой, и в ладони зажаты два накопителя. Заряженные. Под завязку. На день хватит, а там подпитаю». Еще раз полюбовавшись на пеленающих себя как младенцев спутников, я сообщил: «Эй, ребята, у меня есть предложение получше». «Не идти туда совсем?» – прищурился в ответ рыжий. «Ха, сейчас! Не дождетесь». «Тогда что ты предлагаешь?» – рассудительно вступила в разговор Айлин. «Воспользоваться заклинанием и амулетами». Я продемонстрировал свой улов. «Хм...» – дружно протянули мои спутники, но все же взяли амулеты и надели на шею. «И что теперь?» «Теперь ни вам, ни лошадям песок страшен не будет. Поехали, а?» Последнее предложение получилось на редкость просительным. «Ты куда-то торопишься?» – ехидно поинтересовался оборотень. «Нет, просто до ужаса хочу поноситься галопом по дюнам», – очень серьезно ответил я. Шэм поперхнулся своей иронией и вопросительно посмотрел на эльфийку. Страж прислушалась, да я и не стал скрывать своего состояния. «Езжай, потом найдешь, ведь умеешь», – просто улыбнулась она. «Конечно!» – следилка легла на оборотня, как там и родилась. Уже почти задремавший Таш, заранее обмотанный кучей тряпок, хотя, по-моему, демоненку это особо и не нужно, вздрогнул, замотал головой, протягивая ко мне ручки. «И я тоже хочу!» «Ну вот что с ним делать, а?» Поймав кивок Айлиниэль, я подхватил мальчишку на руки. Трим встал на дыбы, пронзительно заржал-зарычал и с места в карьер понесся в пустыню. «Эх, полетаем!» Отступление третье, не особо длинное. Гелерм Элдар медленно, почти любовно выводил тонкую вязь рун на белоснежном листе бумаги. Еще одна строчка, короткий завиток, пара резких черточек, изменяющих значение слова на противоположное, и письмо почти готово. Почти, потому что осталось вписать самое важное. «Как зовут жену этого Гойра?» Император запнулся. «От этого эльфа, зятька недорезанного, можно ожидать чего угодно, даже незнание таких простых вещей. Очевидных, но от этого не менее важных». Влариэль, мучающийся последние несколько часов жуткой головной болью, страдальчески закусил губу, припоминая. «Наира, на это... Наина, Маргул, как же там? О, вспомнил! Наэва!» Император, бросив взгляд через плечо, смерил эльфа долгим скептическим взглядом. С каждым новым днем он все сильнее сомневался, что стоило предлагать этому остроухому брак с Рениной. И старательно копируя размашистый почерк темного властелина с какого-то старого полуистлевшего письма, вписал в текст имя жены Гойра. «А теперь, мой милый зять...» На последних словах лицо Гелерма исказила неприятная ухмылка. «Отправляйся к Кардмар и оставь письмо там, где его обязательно сможет найти вернувшийся из похода к затерянному храму начальник личной гвардии темного властелина». За спиной императора Благоземья раздался глухой стук. Эльфу, узнавшему, куда ему предстоит отправиться, стало дурно. Следующие 15 минут Гелерм Эл-Д'Ар, тихо ругаясь, потратил на приведение в чувство будущего зятя.